един уже от суббот, Мария Магдалина, приди за утро, еще сущи тьме на гроб, и, видя камень взят от гроба, тече убы и приди к Симону Петру и к другому ученику его же любляши Иисус и глаголы им, взяша Господа от гроба, и не вем, где положишь его. Изыди же Петр и другие ученик, идясь-то по гробу, те часто же оба в купе, и другие ученик тече скорее Петра, и прииди прежде ко гробу, и приник виде риза лежащего, бачи не в ниде. Прииди же Симон Петр вслед его, и в ниде во гроб, и виде риза едины лежаща, и сударь, и жебе на главе его, не с ризами лежащ, но особь свит на едином месте. Тогда оба в ниде и другие ученик пришеды и прежде ко гробу, и видя и верова, не убо ведих у Писания, яко подобает ему из мертвых воскреснути. И доста же пати к себе ученика, Марии же стояши у гроба вне плачущи, яко же плакашися при ничего гроб, и видя два ангела в белых ризах сидящих, единого у главы и единого у ногу, где же бе лежало тело Иисусово, и глаголос ты ей она, «Жена, что плачешься?» Глаголы има, «Яко взяша Господа моего, и не вем, где положишь его». И сия рекша обратися вспять, и види Иисуса стояща, и не ведешь, яко Иисус есть. Глаголы ей Иисус, «Жена, что плачеши, кого ищеши?» Она же мнящая, яко вертоградар есть, глаголы ему, «Господи, аще ты си взял его, повеждь ми, где еси положил его, я возьму его». Глаголы ей Иисус, Мария, она же обращайся глаголы ему, рабуни, еже глаголится учителю. Глаголы ей Иисус, не прикасайся мне, не убо взыдовка отцу моему, иди же ко братьям мои ирцы им, восхожду к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. Приди же, Мария Магдалина, поведающая учеников, яко виде Господа и сия речей ей. Сущу же поздний в день той воедино от суббот, и дверям затворенным, иде же бях ученицы его собрани страха ради иудейска. Приди Иисус и ста посреди и глаголы им, мир вам. И се рек показаем руце и нозе и ребра своя, возрадовавшися же ученицы, видевши Господа, рече же им Иисус, пати, мир вам, яко же послами Отец, я посылаю вы, и се рек дуну и глаголы им, примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им же держите держаться». Помаже, едино тобою на десяте глаголимый близнец, не бету с ними, когда прииди Иисус. Глаголуху же ему друзья и ученицы, видихом Господа. Он же рече им, аще не вижу на руку его язвы гвоздинные, и вложу перста моего в язвы гвоздинные, и вложу руку мою в ребра его, не ему веры. И поднехось мих пати бяху внутрь ученицы его, и помаз ними. Приди Иисус дверям затворенным, и ста посреди их, и рече, мир вам. Потом глаголов поме, принеси перст твой семо, и вижди руцы мои, и принеси руку твою, и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен. И отвещав Фома и рече ему, Господь мой и Бог мой, глаголы ему Иисус, яко видел мя верова, блаженни не видевшие и веровавше. Много же и на знамение сотвори Иисус пред ученики своими, я же не суть писана в книгах сих, я же писана выше, да веруете, яко Иисус есть Христос, Сын Божий. И да верующие живота имате во имя Его.